это были еще цветочки. С цветами у меня никогда не складывались отношения. Я пыталась, но все бесполезно. Никогда у меня не будет на балконе прекрасной оранжереи. Никогда я не буду выбирать горшки и пересаживать в них цветы. Из всех растений у меня прижился только лавровый лист, уже нанизанный на нитку. Связка висит на стене кухни в качестве полезного аксессуара. И красиво, и можно оторвать листик и бросить в суп. Этим летом я оказалась в чудесном доме, где нам позволили провести отпуск. Сад был прекрасен. Мушмула, апельсиновое дерево, роскошная пальма, ухоженные кусты, цветы в катках, бескадок, розарий. Главной достопримечательностью сада и главной ценностью считалась герань. Хозяева дома попросили ухаживать за ней. Цветок, подаренный маленьким росточком, вырос до размеров почти куста и недавно отметил 30-летие. Эта герань была дорога хозяевам дома. Собственно, ничего сложного делать не требовалось. Поливать сад раз в день, переставить герань в тень на специальный постамент и тоже поливать из специальной лейки. Да, еще розовый куст, роскошный, цветущий, тоже переставить и поливать. На время отсутствия хозяев цветы в горшках были переставлены в специальные места, и к ним подведены крошечные шланги, любовно уложенные хозяйкой прямо в горшки. Если честно, у меня началась паника. Я не переживала, что дети перебьют чашки или бокалы, они их давно не бьют. Не переживала, что мы что-нибудь обязательно сломаем, поскольку всегда что-нибудь ломаем. Я переживала за герань, за то, что загублю сад. Тут я должна объяснить. Я знаю, как называется любая часть туши в говядине, и могу отличить один кусок от другого и даже сказать, сколько лет было той корове, когда она умерла. Я умею определять свежесть рыбы по глазам этой рыбы. Я много чего умею делать. Но в цветах не понимаю ровным счетом ничего. Лилию от флоксов не отличу. Олеандр я знаю только потому, что одна из моих соседок по летнему отдыху объявила, что он ядовитый. До этого мы с дочкой спокойно его рвали, ставили в вазы и украшали цветами прически. Переставленная герань была щедро полита, но ей явно чего-то не хватало. Под крошечным шлангом она выглядела лучше. Я даже сфотографировала ее, чтобы следить за изменениями. Я прочитала все, что нашла в интернете про герань и уход за ней. Но мое сердце лежало к кусту мушмулы, который я поливала из шланга. И к кустам неизвестного мне растения, которые вдруг зацвели. Герань выглядела уныло. Через 2 дня я запаниковала. На цветке появилось несколько желтых листиков, а единственный цветок завял. «Ладно, если что, покрасим и приклеим цветок», — сказала я сама себе. Но вдруг вспомнила, что есть понятие «тяжелая рука» и «легкая рука». У нас в селе это называлось «зеленая рука». Когда я жила у бабушки, считалось, что у нее тяжелая рука, а у меня легкая. И наш палисадник, запущенный до крайней степени, поливала и пропалывала именно я. Опять же считалось, что если я пропалю грядки клубники, то ягоды будут сочными и крупными. А вот колорадского жука с картошки собирала бабушка. После одного ее прохода по грядкам жук там больше не заводился. Правда, и картошка всегда была мелкой. «Сима, полей цветок, пожалуйста», — попросила я свою 8-летнюю дочь. Она взяла лейку и стала поливать. Ей очень понравилось возиться в саду, и она поливала не только герань, но и все остальные цветы и растения. Через 3 дня герань пришла в себя и выдала 1 цветок. У бабушки был худший палисадник на улице. Она к цветам относилась равнодушно, любила только петушки. Растения на длинных стеблях с ярко-красными цветами, похожие на петушиный гребень. Как они называются правильно, я не знаю и не хочу знать. Для меня они останутся петушками. Еще она любила пионы. Не сами цветы, а запах. Самые лучшие пионы росли на клумбе перед Домом культуры на центральной площади села. Бабушка забиралась в клумбу, срывала себе один цветок и несла в дом. Каждый вечер. Все знали, что пионы срывает бабушка, и никто ей ни слова не смел сказать. Еще она любила ромашки. За ними мы ходили вдоль железной дороги и обрывали сами цветы, которые потом высушивались и шли на отвары для густоты волос, антисептика, от бессонницы и еще миллиона заболеваний. В ромашку бабушка свято верила. Она мечтала, чтобы на ее участке тоже росли ромашки, и пыталась их посадить. Но у нее в огороде они не приживались. «Разве я хуже железной дороги? Почему там растет, а у меня не растет?» — возмущалась она. На границе участков соседки обычно высаживали кусты вдоль забора сетки. У кого-то была малина, у кого-то смородина, но самыми лучшими хозяйками считались те, кто выращивали вдоль сетки кизил. Кизиловое варенье — главное лакомство моего детства, а ягоды кислые, вяжущие, я до сих пор ем горстями. Покупаю себе лоток и съедаю. Благо дети не претендуют. Они вообще не понимают, как я могу есть кизил. Они вообще ничего не понимают. Хотя я старалась привить им вкусы, запахи, ощущения моего детства. Однажды сын поехал со мной на рынок помочь с сумками. «Мама, а что это за ягода, которая похожа на маленький арбуз?» — спросил он. Я стала дико оглядываться на ряды с ягодами. Ничего похожего не обнаружила. «Покажи». Вася ткнул пальцем в крыжовник. «Обычный крыжовник. Я чуть в обморок не упала». И вечером начала проводить инструктаж. «Что это за трава?» — спрашивала я. «Не знаю». «Это тархун. А нормально как, по-научному?» «Эстрагон. Но это тархун». Кинзу сын определить смог, а шпинат от щавеля не отличил. Вечерний квест продолжался. Желтый цветок, он же имеретинский шафран, который я обожаю, оказывается, называется кардобенедикт, как сообщил мне ребенок, сверившись с Гуглом. Но он не знал, что такое ботва. Как такое возможно? Я же пекла ему пироги со свекольной ботвой, любимый пирог моего детства. Моя дочь называет нават исключительно фруктовым сахаром. Она пьет с ним чай, ей нравятся кристаллы, которые не сразу растворяются. А для меня это было лакомство и средство лечения. Его в нашем селе из виноградного сока варил сосед-узбек. На московском рынке, где я искала этот сахар, его называют чуть иначе — навод. Если я попрошу фруктовый сахар, меня никто не поймет. Я в детстве объедалась мушмулой, тутовником и инжиром. Мои дети это не едят, а тутовник в глаза не видели. Когда я обнаружила на рынке петуха, то завопила от радости на весь павильон. Бульон из петуха, что может быть вкуснее? Сын с ужасом смотрел на тушку, уже очищенную, завернутую в пленку. А я-то в детстве петуха ошпаривала, ощипывала и потрошила. И знаю, что петушиные мозги — самое вкусное, что есть в тушке. Ножом аккуратно надавить и высосать содержимое крошечной коробочки. Мои дети не умеют свистеть в лук. Брать зеленый стручок, разламывать и свистеть, пока не начнет щипать губы. Не знают, что початок кукурузы превращается в куклу, если отогнуть листья. И у них крыжовник — маленький арбуз. Про цветы и растения я вообще молчу. Недавно муж принес мне букет ирисов. Сын с интересом взглянул на букет и сказал: «О, какие необычные тюльпанчики!» Я онемела от возмущения. Тюльпаны бабушка не очень любила, но перед зданием ее редакции была высажена целая клумба. Они были огромные, мясистые, яркие. С тюльпанами ходили на демонстрации по случаю 1 мая. На 9 мая уже с гвоздиками. Ни один мужчина не посмел бы подарить женщине тюльпаны в знак любви. Только розы, много роз, огромный букет. Чем больше, тем лучше. Мой муж как-то подарил мне 5 роз, и я долго плакала. Неужели он меня любит всего на 5 роз? В нашем селе считалось, что мужчина любит настолько, насколько большой букет он преподносит. Язык цветов в нашем селе имел огромное значение. Учителям в школу всегда приносили сирень. Гладиолусы вообще не считались цветами. Очень ценились ноготки, как называла их бабушка, или бархатцы. В палисадниках их всегда высаживали и потом делали настойку, которая вроде бы лучше всего помогала при артритах. Травы ценились больше цветов. Полынь, чабрец, шалфей считались лучшим подарком. У бабушки на границе участка росла крапива. Это была даже не крапива, а крапивище. Просто чаще крапивы. 2-метровые кусты. Поскольку крапива служила главным орудием наказания, если девочка плохо развесила белье или не уследила за вареньем, то ей по попе доставалось или мокрым вафельным полотенцем, или крапивой. Я предпочитала крапиву. Жжет сильнее, чешется, но проходит быстрее. От полотенца еще ночь будешь на животе спать. Иногда на нашем участке появлялась соседка и показательно срывала несколько стеблей. Она не успевала выйти из наших ворот, как у нее дома царил идеальный порядок. И было развешано белье, и накормлены куры, и двор подметен. Бабушкина крапива считалась не только самой болючей, но и самой лечебной. Я помню, как к бабушке приходила Воржетхан, голыми руками срывала несколько стеблей, усаживалась на стульчик во дворе и хлестала себя этой крапивой по ногам. Считалось, что крапива лечит от ревматизма и заболеваний суставов. Сама Воржетхан в своем палисаднике выращивала кактусы. В нашем селе кактусов не было и в помине. Никто и не знал такое растение. Где Воржетхан брала кактусы, неизвестно, но они у нее разрастались до размеров пальмы. Был один кактус, который дорос выше крыши, тонкий колючий росток, прислонившийся к шиферу. Бабушка часто отправляла меня к Воржетхан с поручениями. Я каждый раз с ужасом проходила мимо палисадника знахарки. Да и все остальные женщины, которые ходили к Воржетхан, пробегали мимо палисадника пулей. Там росли кактусы разных размеров и разных форм, разлапистые, с мелкими колючками и с крупными, с шапками вместо цветов и без. Воржетхан своим палисадником наводила ужас и не оставляла сомнений в том, что она настоящая колдунья, которая может предсказать будущее, нагадать сына и отварами вылечить от любой женской хвори. Для своих секретных снадобий Воржетхан использовала бабушкин палисадник, о чем никто не знал. У бабушки рос огромный цветок алоэ, к которому вообще никто не имел права приближаться. Там же росли другие лечебные травы, неприметные, куцые с виду. «Почему ты у себя их не выращиваешь?» — удивлялась бабушка. «У меня репутация, а тебе с твоей тяжелой рукой уже все равно», — смеялась знахарка. Бабушка все-таки не могла смириться с тем, что у нее тяжелая рука, и не оставляла попыток заняться садоводством. Она попросила маму прислать ей семена из Москвы, самые лучшие. Мама, ничего не смыслившая в цветах, просто поехала на рынок в Подмосковье, где бабули торговали семенами, и набрала всего понемногу. Тогда ярких одноразовых пакетиков с описанием цветка и инструкцией, как за ним ухаживать, не было. Поэтому мама отправила в посылке несколько газетных кульков, в которые ей щедро отсыпали не пойми чего. Бабушка, как и все в те годы в селе, была уверена, если что-то привезено из Москвы, то обязательно это что-то будет хорошим. Все соседки собрались и рассматривали семена. Все как одна заявили, что таких семян сроду не видели, хотя вроде бы очень похожи на местные. Но, конечно, если из Москвы, то обязательно экзотические. Сажать семена бабушке помогали тоже все соседки. Уж очень им хотелось увидеть невиданные цветы, а то у Марии еще и не вырастет ничего. Первой взошла непонятная трава. Соседки удивлялись. Трава странная. На цветы совсем не похожа. Когда трава достигла приличного уровня, одна из соседок, не удержавшись, сорвала пучок, растерла на ладони и попробовала. «Это ж укроп, только мелкий», — объявила она. Тут же все соседки стали рвать траву и хохотать. «Укроп, только какой-то странный! Неужели в Москве такой укроп едят? Его ж даже в салат не положишь. Только детям, чтобы в суп играли, насыпать песок в формочки, присыпать травой и кормить кукол». Над мелким укропом потешались долго и с нетерпением ждали остальных всходов. Следующими проклюнулись странные ростки, стелившиеся по земле. Они быстро выдали неприглядные цветочки. Как называется цветок, никто не знал. Но поскольку вид растения имело жалкий, то про него быстро забыли. «Что это?» — спросила бабушка у Варжетхан, которая знала про все неприглядные травы и цветы. «О, это же бегонии!» — восхитилась бабушкина подруга. «А почему она такая страшная?» «Не туда посадили, на самое пекло. А так она красивая, мне нравится бегоний. А мне нет, надо мной уже все соседки смеются». Когда стал проклевываться еще один росток, бабушка не стала рассказывать об этом соседкам, а сразу побежала к Варжетхан за консультацией. У дома знахарки стояла очередь из клиенток. Кому погадать, кому отвар дать, и она была занята. «Я тебе что, природоведение? Сходи в школу и возьми учебник. Там про цветы читай», — отрезала Варжетхан. Бабушка пошла в сельскую библиотеку и взяла все имевшиеся в наличии книги про цветы. Первым делом она нашла иллюстрацию с бегонией. С книжкой в руке она подошла к грядке и стала искать хоть что-то общее. Общее, несомненно, имелось. Строение и форма листьев. Однако то, что бабушка видела на картинке, можно было назвать бегонией. А то, что она видела у себя в палисаднике, нет. Какая-то недобегония. Даже дети для игры не сорвут. Но оставалась еще призрачная надежда на тот самый, еще один проклюнувшийся росток. Определить по листьям, что это за цветок, бабушка не смогла. Но образец уверенно рос, даже быстрее, чем ожидалось, и вскоре достиг очень даже приличных размеров. С виду цветок выглядел странно, какая-то палка. Бабушка снова разочаровалась и поливала его скорее по привычке. Росток превратился в маленькое деревце размером с вишню. Так, во всяком случае, описывала его бабушка. Что из него может вырасти, она и предположить не могла. Зато вдруг, под осень, зацвели флоксы. То, что это флоксы, сомнений не было никаких. Бабушка с тоской смотрела на цветы. Судя по энциклопедии, они должны были пахнуть медом, но они не пахли медом, скорее наоборот. Бабушка считала, что они пахнут туалетом, точнее, выгребной ямой. Видимо, у нее была какая-то индивидуальная непереносимость запахов. Как иногда бывает с лилиями. Кому-то нравится, а кто-то с ума сходит от отвращения. Так вот, у бабушки такое возникло с флоксами, которые, как назло, цвели пышным цветом, разрастались и вызывали зависть соседок. Те приходили смотреть на флоксы и восторгались запахом. «Вот эти цветы точно московские! Так пахнут, так цветут!» Бабушка уходила на задворки участка, где чудом зацвела ромашка, которую бабушка еще год назад, без всякой надежды на успех, щедро разбросала, где попала. Теперь она смотрела на ромашку и чуть не плакала. Какой из нее садовод-любитель, если она готова взять тяпку и выкорчевать все прекрасные флоксы, лишь бы они уже не пахли? Отчего-то флоксы были посажены в том месте палисадника, куда выходило окно бабушкиной спальни. И запах преследовал ее и днем, и ночью. Ночью бабушка вооружилась тяпкой и выкорчевала все кусты флоксов. Безжалостно. Все списала на меня, внучку. Мол, забежала в палисадник, играя в прятки, и все потоптала. Я пыталась возражать, но бабушка выдала мне рубль на кино и мороженое. Так что я покорно стояла, повесив голову, и слушала от соседок причитание, что я пошла в мать и никогда не выйду замуж в селе, а буду жить в городе и есть мелкий укроп. Каково же было удивление соседок, когда торчащая в палисаднике палка оказалась Георгином. Как она смогла вырасти такой здоровенной, никто понять не мог. Георгины бабушка просто ненавидела. Когда палка зацвела георгиновыми цветами, она расплакалась и пошла жаловаться в Ржетхан. «Это она специально прислала мне семена, которые я не люблю», объявила бабушка, имея в виду свою дочь. «Вот уж сомневаюсь», — рассмеялась Ржетхан. «Ольга в цветах меньше тебя понимает. И вообще, зачем тебе цветы?» «Всегда хотела заходить в собственный сад и срезать цветы, ставить их в вазу, а потом срезать новые, чтобы каждый день у меня были в доме свежие цветы в вазе». «Ты и так пионы рвешь. Тебе мало?» «Я хочу собственные пионы рвать. В собственном палисаднике. Ржетхан, посади мне что-нибудь, я тебя умоляю. Ты же можешь. Ну, хоть однолетние какие-нибудь цветочки. Пусть у меня хоть один сезон цветы будут». Так с легкой руки Ржетхан и, как считали соседки, не без применения заклинаний, у бабушки появились розовые кусты. Несколько штук в палисаднике и один за туалетом. Тот, который за туалетом, выдавал особенно красивые бутоны. Впрочем, розы в палисаднике хоть и были помельче, но не менее красивые. Бабушка их не срезала, а всячески оберегала. И сухие листы подрезала, и поливала. У мамы тоже была тяжелая рука. Но я помню, что у нас всегда стояла фиалка на окне. Обычный цветок, подаренный кем-то из гостей. Мама эту фиалку то заливала водой, то засушивала, то сбрасывала в нее пепел, промахиваясь мимо пепельницы. Но фиалка цвела. Никакие другие цветы в доме не приживались. Фиалка, пережив засуху, наводнение, отравление табачным дымом, заморозки, мама как-то оставила на время отъезда открытую форточку. Умерла не своей смертью. Соседка тетя Люся оставила нам на хранение, или, как теперь принято говорить, на передержку своего кота Максика. Чем думала тетя Люся, прекрасно знающая мою маму и ее любовь к цветам и животным, я не знаю. Возможно, она рассчитывала перевоспитать Максика, который был наглым котярой, метил все вокруг, гадил в тапки, ел только хек и говядину и измотал тетю Люсю своим поведением. Мама честно отказывалась взять Максика на воспитание, но тетя Люся не стала ее слушать. Она уехала в Крым. Ей было все равно. Она мечтала о Крыме последние 5 лет, и даже любовь к Максику не могла ее остановить. Надо же было такому случиться, что спустя 2 дня после отъезда тети Люси, в течение которых кот пометил все мамины туфли, исцарапал обивку на кресле и воротил нос от хека, маму отправили в срочную командировку. Меня, как и Максика, на время маминых командировок тоже отправляли на передержку или к бабушке, или к друзьям. Или к друзьям друзей. Мама быстро нашла для меня временное пристанище. Дети вызывают большее сочувствие, чем животные. Но Максика, о несносном поведении которого мама успела рассказать в подробностях всем близким и дальним знакомым, брать никто не хотел. И уж тем более кормить его хеком и говядиной. Маме ничего не оставалось, как оставить Максика одного в квартире. Из всего живого там была только фиалка. Но фиалка привыкла к разгрузочным дням и аскетичному образу жизни, так что даже не рассчитывала на то, что ее отдадут в добрые руки. Мама завалила кухню хеком, отварным и мороженым, набросала в тарелку колбасы и старых сосисок, налила воды в супницу, чтобы Максик не умер от обезвоживания, и уехала в командировку. Командировка затянулась. Тетя Люся прислала телеграмму, что тоже задерживается еще на неделю. А может, и на 2. Друзья друзей готовы были меня удочерить еще хоть на год. Так что все складывалось удачно. Только не для Максика и фиалки. Про них все забыли напрочь, включая законную хозяйку кота, которая даже не спросила, хорошо ли Максик кушает хек. Возвращаясь из командировки, мама заехала в овощной магазин, купила свеклы, капусты, морковки, лука, чтобы довезти все на такси, а не тащить потом самой. Когда она открыла дверь квартиры, то увидела промелькнувшую тень. Мама, успев бросить сумки в коридор, захлопнула дверь с другой стороны. Про Максика она не сразу вспомнила. Решила, что в квартире завелись крысы. Когда она снова осторожно приоткрыла дверь, ее догадка подтвердилась. В сумке с овощами сидело существо и жрало капусту. Мама вошла, изо всех сил пнула ногой сумку, и оттуда выскочил Максик с капустным листом в зубах. Максик исправился. Он больше не просил свежего хека и говядины. Он соглашался на все: фрукты, овощи, макароны и котлеты. Он перестал метить территорию и вел себя как кастрированный кот. Ел и спал, ел и спал. И полюбил капустные листы и морковку, только не чистую, вымытую, а грязную. Максик ластился к вернувшейся из Крыма хозяйке, чего раньше за ним не водилось, и позволял тягать себя за хвост внуку тети Люси. За страдание ему выдавали докторскую колбасу и наливали сливки. Мама не стала рассказывать соседке, что Максик может питаться даже фиалкой. Он объел несчастный цветок до земли. Ни листика не осталось. Мама не стала выбрасывать горшок и использовала его, как раньше, в качестве пепельницы. Но тема цветов на этом в нашей семье не исчерпалась. В период увлечения бабушки цветоводством у нее появился поклонник. Тут я должна объяснить. То, что бабушка вышла замуж, ничего не значило. Она, как и прежде, продолжала засиживаться на работе, ездить в командировки и вести тот образ жизни, к которому привыкла. У бабушки всегда было много почитателей ее таланта. К мужчинам она относилась как к друзьям и очень удивлялась, если они вдруг видели в ней женщину. Нет, никаких романов у нее не было. Может, поэтому ее муж спокойно относился к тому, что к бабушке приезжали мужчины всех возрастов из города, из соседних сел. Или он просто привык и смирился. Бабушке, скорее всего, и в голову не приходило, что ее мужу могут быть неприятны визиты незнакомых мужчин. У бабушки в тот день был день рождения. Она проснулась утром, умылась, оделась, удивляясь, откуда доносится такой прекрасный запах. То ли воздух так пах, то ли соседи траву покосили. Бабушка очень любила запах свежескошенной травы. Когда она вышла на летнюю кухню, там сидел ее поклонник, будем так его называть, специально приехавший из города пораньше. На столе в красивой хрустальной вазе стояли розы. Бабушка ахнула. Розы были свежайшие, чуть ли не с каплями росы на лепестках. «Какая красота! Никогда у меня таких роз не было!» — воскликнула бабушка, будучи уверена в том, что ее поклонник купил цветы в городе и каким-то чудом их довез. «А? Розы? Нет, я тебе вазу подарил!» — удивился в свою очередь поклонник. Бабушка уставилась на хрустальную бадью. «А цветы откуда?» «Ты ведь и цветы привез?» — уточнила бабушка. «Нет, зачем? Не довез бы. У тебя срезал. Ты же сама говорила, что срезаешь в палисаднике цветы. Тебе нравится ваза? Я хотел в коробке вазу подарить, но коробка помялась. Некрасиво, а так красиво». Помимо гладиолусов, бабушка ненавидела хрусталь во всех видах, которые ей исправно дарили на День Победы и майские праздники от лица сельсовета. Хрусталь пылился или в ее кабинете в редакции газеты, или использовался не по назначению. В конфетнице могли храниться нитки, в вазе для фруктов — мишура для Нового года, а одну из ваз — здоровенную бандуру размером с бочонок для засолки огурцов бабушка использовала как пресс-папье. Так вот, бабушка медленно встала из-за стола и пошла сначала к туалету, все еще надеясь на то, что поклонник, которого она считала умным и интеллигентным мужчиной, срезал именно туалетные розы. Но тот куст по-прежнему цвел. Тогда бабушка вышла в палисадник и увидела обглоданные палки на месте цветущих кустов. Она взяла секатор и вернулась к поклоннику. Он все понял без слов и поспешил удалиться. Больше его в селе не видели. Бабушка еще долго плакала над уничтоженными кустами. Соседки предлагали ей новые клубни. Варжетхан обещала лично посадить любые цветы и заговорить их на цветение, но бабушка отказалась. Больше она не предпринимала попыток заняться садоводством. В нашем палисаднике остался цветок алоэ. Неопознаваемые ни одним справочником травы знахарки и здоровенная палка гладиолуса. В углу огорода по-прежнему росла крапива, цвели редкими всполохами ромашки, и единственным напоминанием о личной трагедии стал туалетный розовый куст. «Почему ты больше не захотела цветов?» — спросила у бабушки ее подруга. «От них одни неприятности», — ответила бабушка и как в воду глядела.